применено в нашей стране. Мы изучали бурные процессы интеграции в Западной Европе, с огромной завистью сравнивая общий рынок с медленными бюрократическими процессами экономического сотрудничества в рамках СЭФ. Мы думали о приобщении нашей страны к современной технологии, лучшим достижениям мировой цивилизации и мировой культуры. Иными словами, мы мечтали о реформах в России. Конечно, не все участники нашей группы были настроены одинаково радикально. Острее других потребность в реформаторстве, может быть, чувствовали мы с Шахназаровым. С Бовиным у меня произошло маленькое недоразумение. Он сопровождал ЮВЭ в поездке в КНДР. И, вероятно, вел там с ним какие-то откровенные разговоры. После возвращения ЮВЭ попросил меня сделать вливание Бовину за его неаппаратное настроение и вызывающее обращение с начальствующими лицами. Это был первый и единственный раз, когда я высказал какое-либо замечание участнику консультантской группы. Общий стиль наших отношений был абсолютно дружественным, ровным и доброжелательным. Но здесь действительно я под каким-то предлогом пригласил Бовина и сказал ему о недовольстве ЮВЭ. Мне казалось, я сделал это в самой деликатной дружеской форме. Тем не менее, на протяжении многих лет Бовин, особенно во времена Брежнева, частенько вспоминал, как я будто стал постукивать пальцем по столу в разговоре с ним. Он обронил фразу в ответ на мое замечание, что ЮВЭ будто сказал ему во время поездки в Корею, что не возражал бы против перехода Бурлацкого на другую работу, поскольку у него есть хороший преемник в лице Арбатова. Я пропустил мимо ушей эту ремарку Бовина, недооценив, как много было в ней заложено взрывного содержания. Это была первая, хотя и очень малозаметная акция по расколу группы консультантов, едва сложившейся в единый коллектив. После моего ухода из аппарата, о чем я расскажу дальше, моим преемником на посту руководителя группы консультантов действительно стал Арбатов, а затем он ушел директором академического института. Возник вопрос о новом преемнике. На это место претендовали и Шахназаров, и Бовин. Шахназаров в ту пору выпустил книжку «Социализм и равенство», в которой высказал ряд нетривиальных идей, в частности, о взаимоотношениях между партией и государством, толкуя это в смысле восстановления полновластия Советов. Кто-то из его недоброжелателей, подчеркнув отдельные места этой книжки, переправил ее помощнику Суслова Воронцову, который доложил своему шефу о крамольных высказываниях консультанта отдела ЦК. В результате руководителем группы консультантов был назначен Бовин, а Шахназарова направили в журнал «Проблемы мира и социализма», откуда он вернулся по случаю, познакомившись с одним из секретарей ЦК во время пребывания того в Праге. Чувствовали ли мы приближение грозы над головой Хрущева? И да, и нет. Самым сильным было ощущение, что реформы в стране только начинаются, и что история даст шанс на протяжении нескольких десятилетий осуществлять реконструкцию нашей системы. В то время мы были полны энтузиазма и веры в возможность формирования нового общества на антисталинской основе. Правда, последние шаги Хрущева вызывали удивление и даже подозрение. Его выступления против интеллигенции просто шокировали нас, поскольку все наши симпатии были на стороне Пастернака, Дудинцева, Евтушенко, Акуджавы, Любимова. Кроме прочего, мы были связаны со многими из них длительными личными отношениями. Как людей, приобщившихся к политике, нас огорчали резкие высказывания Хрущева об армии, флоте, генералитете. Это был явный вызов. А с другой стороны, У нас, в частности у меня, все больше появлялось интуитивное чувство какой-то опасности, подступающей.